а больше опасался капитана Румянцева, о чем нам сказывал Вицерый. Того ради в тот час не учинил нам никакого ответа, кроме того, что уехал он без воли вашего величества под протекцию цесарскую, опасаясь вашего гневу. Будто ваше величество изволил отлучить его от наследства короной российской, изволил принуждать к пострижению, а о возвращении своем говорил: «Сего часа не могу о том ничего сказать, понеже надобно мыслить о том гораздо». 28 числа было второе свидание. Царевич объявил, что боится ехать к отцу, явиться пред его разгневанным лицом вскоре, а почему возвратиться не смеет. О том объявит протектору своему, цесарскому величеству. Толстой и Румянцев начали угрожать ему жестоко, объявили, что царь будет доставать его и вооруженную рукой. Царевич смутился, вызвал вице-короля в другую комнату и говорил с ним несколько времени. Потом вышел и сказал, чтоб ему дали время на размышление. «Может быть, — сказал он, — напишу что-нибудь в ответ батюшке на его письмо, и тогда уже дам окончательный ответ». «Сколько можем видеть, — доносил Толстой, — многими разговорами с нами только время продолжает, а ехать к вашему величеству не хочет, и не чаем, чтоб без крайнего принуждения поехал. Также доносим вашему величеству, что вицерый великое прилежание чинит, чтоб царевич к вашему величеству поехал и сказал нам в конфиденции, что он получил от цесаря саморучное письмо, дабы всеми мерами склонять царевича, чтоб поехал к вашему величеству, а по последней мере, куды ни есть, только б из его области немедленно выехал, понеже цесарь весьма не хочет неприятства с вашим величеством. Понеже государь между царевичем и вицераем в пересылках один токмо вицераев секретарь употребляется, с которым мы уже имеем приятство, и он ему говорили, обещая ему награждение, дабы он царевичу, будто в конфиденцию, сказал, чтобы не имел крепкой надежды на протекцию цесарскую, понеже цесарь оружием его защищать не будет и не может при нынешних случаях, понеже война с турками не кончилась, а с гешпанцами начинается, что он и секретарь обещал учинить. В то же время Толстой писал в Вену Аврааму Веселовскому: «Мои дела в великом находятся затруднении. Ежели не отчается наше дитя протекции, под которой живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости там во всех местах трудиться, чтоб ему явно показали, что его оружием защищать не будут. А он в том все свое упование полагает. Мы долженствуем благодарить усердие здешнего вицера в нашу пользу, да не поможет преломить замерзелого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». Замерзелое упрямство было переломлено такими средствами: граф Даун по письму императора должен был употреблять все меры к тому, чтобы царевич согласился ехать к отцу, но сначала все старания его оставались тщетными, потому что царевич опирался на обещание покровительства, данного императором. Вице-король обратился к Толстому за советом, что ему делать. Толстой отвечал: «Говорите ему, что цесарь оружием защищать его не будет, потому что причины не имеет. Цесарь обещал ему покровительство, но уже исполнил свое обещание, покровительствовал ему до тех пор, пока царь обещал ему свое прощение, если он только с повиновением возвратится. Теперь цесарь уже не имеет никакой обязанности держать его, ибо ясно, что он по упрямству только своему не хочет ехать к отцу. С какой стати цесарь будет из-за него вести несправедливую войну с царем, находясь и без того в войне с двух сторон? и ежели дойдет до войны, то принужден будет и против воли его выдать отцу. «Так сурово говорить ему не могу», — сказал Даун. Потом объявил Толстому. «Я намерен его постращать, будто хочу отнять у него женщину, которую он при себе держит, Афросинью». Это сделать Даун мог по своим инструкциям, ибо в Вене воображали, что царь больше всего сердит на сына за Афросинью, удаление которой могло служить лучшим средством к примирению. Но Толстому это средство понравилось по другим причинам. «Я ему то делать советовал», — писал Толстой к одному из министров, — «для того, чтоб царевич из того увидал, что цесарская протекция ему ненадежна, и поступают с ним против его воли. А потом увещал я секретаря Вицереева, который во всех пересылках был употреблен, и человек гораздо умен, чтоб он, будто за секрет царевичу, сказал все вышеписанные слова, которые я Вицерою советовал царевичу объявить, и дал тому секретарю 160 золотых червонных, обещая ему наградить вперед, что он и секретарь и учинил. И, возвратясь от царевича, привез ко мне его письмо, прося меня, чтобы я к нему приехал один, что я немедленно и учинил. И, приехав, сказал ему, будто я получил от царского величества саморучное письмо, в котором будто изволил ко мне писать, что, конечно, доставать его намерен оружием, ежели вскоре добровольно не поедет, и что войска свои в Польше держит, чтобы их вскоре поставить на зимовые квартиры в Силезию, и прочее, что мог вымыслить к его устрашению. А наипаче то, будто его величество немедленно изволит сам ехать в Италию. И сие слово ему толковал, будто сожалея о нем, что, когда его величество сюда приедет, то кто может возбранить ему видеть, и чтоб он не мыслил, что сему нельзя сделаться, понеже немалого в том затруднения нет, кроме токма позволения царского величества, а то ему и самому известно, что его величество давно в Италию ехать намерен, а ныне наипаче для сего случая всемерно вскоре изволит поехать. И так сие привело его в страх, что в тот момент мне сказал, еже все, конечно, ехать к отцу отважится. И просил меня, чтобы я на завтра к нему приехал купно с капитаном Румянцевым. Я де уже завтра подлинный вам учиню ответ. И с этим я от него поехал прямо к Вицерою, которому объявил, что было потребно, прося его, чтобы немедленно послал к нему сказать, чтобы он девку от себя отлучил, что он Вицерой и учинил.